и к одному из оспаривающих свои права на поместье вернулись воспоминания о былых днях с прежними чувствами, с почти неистовой ожесточенностью по отношению к умершим людям, и все же Мари не выглядел ни на день старше, чем прежде. Он рассматривал людей, собравшихся в комнате. Лицо его из хмурого стало насмешливым, вечный преподаватель, а затем подозрительным. Мари направил свой взгляд в пространство между владельцем и истцом. — Ну, юный Джонни, — произнес он. Глава пятая. На секунду оба участника спора замерли и замолчали. Сначала казалось, будто каждый ждет, что будет делать другой, тем каждый повел себя по-своему. Фарнли слегка дернул плечом, словно не хотел вступать в спор, но соизволил кивнуть, сделал приветливый жест, даже натянуто улыбнулся. Голос Марии звучал властно, но истец, немного поколебавшись, решил поступить по-другому. Он заговорил очень дружелюбно. — Добрый вечер, Марии, — сказал он. И Брайан Пейдж, знавший, как ученики ведут себя со своими бывшими преподавателями, вдруг почувствовал, что чаша весов опускается в сторону Фарнли. Мария огляделся. — Может быть, кто-нибудь представит меня? — приятным голосом произнес он. Это сделал Фарнли, очнувшись от своей апатии. По молчаливому согласию Марии считал среди собравшихся стариком, хотя он был намного моложе Уэлкина. В его манерах было что-то стариковское, некая неуловимая значительность и уверенность. Он сел во главе стола, так что свет падал как раз на его спину. Степенно надел очки в черепаховой оправе, сделавшие его похожим на сову, и оглядел присутствующих. — Я бы никогда не узнал мисс Бишоп и мистера Барроуза, — продолжал он. — Мистера Уэлкина я едва знаю. Именно благодаря его великодушию я смог взять первый настоящий отпуск за долгое время. Уэлкин, явно польщенный, решил, что пора брать дело в свои руки и переходить к главному. — Именно! — Именно так, мистер Мари, мой клиент. — Ах, нет. Несколько раздраженно остановил его Мари. Позвольте мне передохнуть и сказать слово, как любил выражаться старый сэр Дадли. Казалось, он действительно хотел передохнуть, потому что несколько раз глубоко вздохнул, оглядел комнату, потом обоих соперников. Однако, должен заметить, вы оба, похоже, попали в очень неприятную ситуацию. Дело ведь не стало достоянием гласности. — Не стало, — подтвердил Бороуз. — А вы, конечно, ничего об этом не рассказывали? Мари нахмурился. «Должен признать свою вину. Я упомянул об этом одному человеку, но когда вы услышите имя этого человека, я не думаю, что вы станете возражать. Это мой старый друг, доктор Гидеон Фелл, в прошлом такой же школьный учитель, как и я. Вы, наверное, слышали, что он связан с сыскной работой. Я его встретил в Лондоне, и я упоминаю об этом, чтобы предупредить вас». Несмотря на внешнее добродушие Мари, взгляд его прищуренных серых глаз стал проницательным, жестким и подозрительным. «Возможно, доктор Фелл сам скоро будет здесь. Вы знаете, что кроме меня в быке и мяснике остановился еще один человек. Он имеет опыт сыскной работы. Частный сыщик?» — резко спросил Фарнли к явному удивлению истца. «Ага, дошло!» — усмехнулся Мари. В действительности он официальный детектив из Скотленд-Ярда. Это была идея доктора Фелла. Доктор Фелл утверждает, что лучший способ скрыть свою деятельность официального детектива — прикинуться частным сыщиком. Хотя Мари, казалось, был в восторге от выдумки своего друга, глаза его продолжали наблюдать за всеми. Скотленд-Ярд по просьбе старшего констебля Кента, похоже, занесал смертью мисс Виктории Дейли прошлым летом. Гром среди ясного неба. Натаниэль Барроуз, оживившись, взмахнул руками. «Мисс Дейли убил какой-то бродяга, который сам потом был убит при попытке к бегству», — воскликнул он. «Надеюсь. Однако я слышал об этом мимоходом, когда рассказывал доктору Феллу о своем участии в вашем деле. Он заинтересовался им. Голос Мари снова стал резким и, можно сказать, непроницаемым.